43. Элай Маккаллоу, 1854-1855. Зимой нас отправили не к границе, а на север, в междуречье Ошито и Кончо. В зимнее время индейцы обычно отсиживались в своих типи, но в минувшем году правительство загнало около 500 команчей в Клиарфок у Бразоса и еще 2000 Каддо и Вакко в большие резервации дальше к северу. В резервациях, как правило, не хватало еды, а попытки научить индейцев вести хозяйство прогрессивными способами белых лишь отталкивали тех. Урожай губила засуха или саранча, людей запихивали в тесное пространство, где, по их представлениям, вообще невозможно существовать. Местные жаловались, что индейцы воруют скот, индейцы жаловались, что местные поселенцы угоняют у них лошадей и пасут скот на индейских пастбищах. Мы ни разу не поймали ни одного индейца, а с белыми, которых ловили, все равно ничего не могли сделать. Между тем, на расстоянии выстрела от Ильяна вовсю вырастали новые дома. Поселенцы просочились уже далеко за Белкнап, Чатбурн и Фантом-Хилл. На сотни миль дальше тех рубежей, где их еще могла защитить армия. Им дела не было до того, что весь восточный Ильяну патрулирует всего один отряд рейнджеров. А власть рассуждала так. Коли вшивые, неотесанные грубияны не голосуют и денег в избирательную кампанию не вкладывают, то на их проблемы, хотя эти парни и нужны для благополучия государства, наплевать. Никаких новых налогов. Рейнджеры чересчур дорого обходятся. Апрельским вечером мы встали лагерем на плоской верхушке Месы. В отличие от прочих отрядов, мы разводили костры, как индейцы, в пересохших руслах ручьев, в ямах и низинах, подальше от деревьев, отражающих свет. Куда ни глянь, миль на 30-40 вокруг, сплошь бесплодные земли, река петляет между холмов. Месы и обрывы, каньоны, и заросли можжевельника, и дубовые рощицы. Кое-где появлялась первая зелень, вязы и тополя по берегам ручьев, граммова трава и голубой бородач на речных отмелях. Очень красиво на фоне красных скал, зеленых долин и темнеющего неба над головой. Уже вовсю сияли звезды медведицы, в прериях потеплело. И хотя охота на индейцев продолжалась, пусть и безуспешная, мы больше не рисковали отморозить пальцы. Мы уже укладывались, когда заметили на востоке в маленькой долине странный свет, и чем дольше смотрели, тем ярче он разгорался. Через 5 минут лошади были оседланы, и мы мчались вниз по направлению к огню. Дом еще полыхал. На пороге валялось обуглившееся скальпированное тело женщина. В кустах нашли мужчину, утыканного стрелами. На стрелах по 2 желобка, следы мокасин сужаются к носку. Я понял, что это команчи. Гамстед стоял тут недавно, бревна ограды корали еще сочились смолой, поодаль только начали сооружать коптильню и конюшню. Якум Нэш отыскал серебряный медальон, а Руфус Чоут — складной нож. Мы напились из колодца и, по-быстрому обшарив все вокруг в поисках ценностей, рванули следом за индейцами. Четкие следы примерно через милю привели к мальчишке с проломленной головой, он едва начал остывать. У реки следы пересекла 2-я цепочка отпечатков, потом еще 1. Следы вели во всех мыслимых направлениях, и капитан отправил меня вперед. Следы были чересчур очевидны. Я спустился в реку и двигался прямо по воде, пока не увидел длинный скальный уступ. Я точно знал, что здесь они выбрались на берег, и там, где заканчиваются камни, снова будут видны следы пони. В высокой траве след хорошо виден, но тут явно было меньше всадников. Они двигались к утесу, откуда, предположительно, можно было наблюдать за погоней, но для этого пока не пришло время, поэтому я вернул всех обратно в реку, потеряв еще полчаса. Потом мы нашли среди камней голубое платьице, вероятно, девочки-подростка. Той сгоревшей женщине, высокой и толстой, оно бы не подошло. — Похоже, у нас есть выживший, — заметил капитан. — Возможно, — согласился мак Клеллан. Он у нас был лейтенантом. А может, они бросили ее в кустах, как и того парнишку? Я-то знал, что девчонка жива. Их забрали вместе с братом, но мальчишка был слишком мал, или кричал, или шумел, и капризничал, а она оказалась достаточно умна, чтобы извлечь урок из его судьбы, несмотря на то, что с ней сделали, прежде чем привязать к лошади. Мы постояли на берегу еще минутку, собираясь с мыслями и оглядывая окрестности. Каньоны, высокая трава, кедры. Индейцы могли быть где угодно. Не нужно быть Наполеоном, чтобы устроить засаду на такой местности. И мы, конечно, предпочитали оставаться на открытом пространстве у воды. Еще через несколько миль мы выбрались на берег, густо поросший тополями, и вроде бы впереди мелькнул огонек. Солнце всходило за нашими спинами. Мы с капитаном вырвались вперед и смотрели в бинокль. Среди красных камней показались какие-то пятнышки, милях в пяти. Лошадей видишь? Ага. Думаешь, они нас заметили? Не похоже. Солнце слепило им глаза, но мы все равно развернулись и пробирались через заросли, чтобы между нами и индейцами оставался заслон из деревьев, выжимая все силы из наших пони. Но когда мы увидели их в следующий раз, с верхушки невысокой месы, они оказались еще дальше, чем прежде. К середине дня лошадей загнали. Команчи, наверное, меняли лошадей раза два, а капитан поступил глупо, заставив нас гнать во весь опор по кустам и кочкам. «Они не хотят сражаться», — сказал он. «Они хотят просто сбежать». Мы были уже у выхода на Льяна, и равнина сузилась до каньона в несколько миль шириной. Каменные глыбы размером с наш Капитолий обрушились когда-то с отвесных склонов. Здесь стояли целые леса окаменевших деревьев, стада велорогих антилоп следили за нами с узких уступов. Индейцы, должно быть, выбрались наверх. Мы заметили их у входа в каньон, всего в полумиле впереди, но на 600 футов выше. Один обернулся и помахал нам рукой. Я присмотрелся в бинокль. Эскуте. Лица не разглядел, но по осанке, искривленной руки, а потому как зачесаны волосы, необычно для каманчей, я узнал его. Может, и не Икару с ним. Хотя не Икару вполне мог погибнуть уже давно. Треск выстрела разнесся над долиной. У одного из наших было ружье Шарпа с оптическим прицелом, но он упустил удобный момент, потому как индейцы продолжали махать нам, исчезая за кромкой скалы. Спустя 3 часа поисков в каньоне и несколько тупиковых путей мы разыскали тропу, по которой улизнули индейцы. Над головами у нас свисали ветви можжевельника и медвежьей травы, вода журчала, стекая по уступам, слишком высоким для наших лошадей. Несколько воинов, вооруженных луками, расправились бы с нами в 2 счета, стреляя сквозь расщелины вверху, так что мы двигались медленно. Руки, сжимавшие револьверы, дрожали от напряжения. Ущелье закончилось тупиком. Перед нами возникла стена, покрытая рисунками. Змеи, танцующие люди, мустанги, бизоны, шаман в замысловатом головном уборе, завитки и спирали, которые обычно мелькают перед глазами, когда начинаешь засыпать. Это точно было священное место, и мы ждали, что сейчас сверху посыплется дождь стрел. Послышался шорох, треск, жужжание. Элмер Пис начал стрелять. Остальные прыгнули за ближайшие камни. но вместо града стрел в воздухе возник кружащийся дервиш, маленький торнадо. Хотя ветра не было совсем. Наверное, индейский дух, он долго витал над нами, а потом поплыл к выходу из каньона и растворился. «Маккалоу и Пиз», — высунулся из-за камня капитан, — «идите за этой рожей и проверьте, нет ли там прохода». Спустя час мы выбрались на Льяну. Следы команчи отпечатались довольно четко. И ясно видно, что трое отделились и двинулись на запад, уводя с собой дюжину неоседланных пони. След они нарочно оставили заметный и глубокий, чтобы сбить с толку погоню. Основной отряд продолжал мчаться к северу аккуратной цепочкой, и этот след почти затерялся среди отпечатков копыт бизонов, грязи и камней. Я вспомнил о девочке, которую они похитили. Потом подумал про Эскуте. «Они поехали туда», — громко сказал я, и показал на ложный след. След исчез через 5-6 миль. Индейцы, видать, проволокли за собой пучок веток и выбросили его, или тоже перестроились в цепочку, или использовали уловку, которой я не знал. Мы развернулись и по своим собственным следам поплелись обратно. 6 часов отставания — к тому же у них свежие лошади. Я спешился, разглядывая следы между камней, невидимые для остальных, но мне эти едва заметные разводы в пыли казались ясными, как день. «Не знаю, что сказать», — пробормотал я. Капитан пристально смотрел на меня. «Мы могли бы разделиться и поискать еще». «Мы не будем разделяться», — отрезал капитан. «Мы знаем, что они не пошли на запад и на юг тоже». «Ты что, ничего не видишь?» — недоверчиво спросил он. «Вообще ничего?» «Здесь нет никаких следов», — уверенно объявил я. «Он мне не поверил, но тут ничего не поделаешь». Мы проехали еще немного на север, пришпоривая коней в надежде разглядеть индейцев на горизонте, пока солнце не зашло. Я видел, как мы постепенно отклонялись от следа Эскуте и в итоге скакали уже совершенно в другую сторону. С тех пор я утратил доверие капитана, но это не имело значения. Через 2 месяца нам пришлось неожиданно вернуться в Остин, пополнить запасы, и он застукал свою жену с маркитантом. Револьвер капитана дал осечку, и маркитант зарезал его на месте. После похорон мы пришли в тюрьму и сказали, что хотим поговорить с заключенным. Шериф молча протянул ключи. «Вы ведь не собираетесь ничего со мной делать?» — встревоженно лепетал придурок, когда мы вели его по коридору мимо шерифа. «Пускай меня просто повесят, ладно?» Оказавшись на улице, он начал вопить, что он герой, что чудом выжил в Мирской экспедиции. Но мы сказали, что дело это давнее и вообще случилось в другой стране, а сейчас пришло время пожинать плоды. Мирская экспедиция. Военное вторжение техасцев на территорию Мексики в район города Мира закончилось разгромом американской армии, массовыми казнями, по сей день противоречиво оценивается историками. Отойдя на несколько кварталов, мы раздели его. Отрезали все, что там висело между ног, привязали к седлу и протащили 2 раз мимо здания Конгресса. Когда мы его вздернули, он уже перестал сучить ногами. Я считал, что нужно снять скальп, но парни сказали, что он получил свое и достаточно. Мы завалились в кабак, и меня выбрали капитаном, а не Маккеллана. Я подождал, пока остальные надерутся в стельку, потом вернулся и снял скальп с маркитанта. Мне всегда нравился наш капитан. Если не считать Нейкару и Эскуте, у меня не было поводов сомневаться в своем выборе. Я хранил верность другим рейнджерам и потом уже себе именно в такой последовательности. Тошавей был прав. Ты должен любить других больше, чем собственное тело, иначе тебе конец. а изнутри он придет или извне, не имеет значения. Ты можешь грабить и зверски убивать, и это нормально, если ты делаешь это ради тех, кого любишь. Не бывает команчей с мрачным застывшим взглядом. Они творили чудовищные вещи исключительно ради защиты своих друзей, своих близких и своего племени. Психологические переживания — это болезнь бледнолицых, которые воюют вдали от своего дома во имя людей, о которых они ничего не знают. Существует миф о Диком Западе, который якобы осваивали одиночки. Но в действительности все ровно наоборот. Одинокий человек душевно очень слаб, к таким всегда относится с подозрением. Если твою спину некому прикрыть, долго не проживешь. Немного нашлось бы тех и среди индейцев, и среди бледнолицых, кто не позвал бы к костру незнакомца, встреченного ночью в прерии. Люди приходили и уходили. Меня не каждый раз выбирали капитаном, но в отряде у меня всегда было почетное место. Я присматривал за новичками, даже если они были старше меня, и уже начинал думать, что жизнь определена на годы вперед, каждый из которых неотличим от другого. Лица вокруг сменялись. Мы отправлялись в поход, после которого я укладывал их в могилу или провожал в мирную жизнь хлопком по спине. Проверив снаряжение и забросив револьвер оружейнику, седло и упряжь сидельщику, покупал новый костюм и рубаху, а свой земельный ваучер обменивал на коня или виски, или еще что-нибудь полезное. Потом сбривал шестимесячную бороду, выяснял, кто вскоре отправляется в рейд, и вносил свое имя в список рейнджеров.